«Притча о Сервантесе» и «Дон Кихоте». Наскучив своей Испанией, старый солдат короля тешился безмерными пространствами Ариосто, лунной долины, где пребывает время, растраченное в пустых снах, и золотым истуканом Магомета, который похитил Ринальд Монтальванский. Беззлобно подшучивая над собой, он выдумал легковерного человека, сбитого с толку чтением небылиц и пустившегося искать подвигов и чудес в прозаических местах с названиями Монтель и Тобосо. Побежденный реальностью Испании Дон Кихот скончался в родной деревушке году в 1614-м. Ненадолго пережил его и Мигель де Сервантес. Для обоих, сновидцы его сна, вся суть сюжета была в противопоставлении двух миров, вымышленного мира рыцарских романов и повседневного, заурядного мира 17-го столетия. Они не подозревали, что века сгладят в итоге это различие. Не подозревали, что и Ла-Манча, и Монтьель, и тощая фигура странствующего рыцаря станут для будущих поколений такой же поэзией, как плавание Синдбада или безмерные пространства Ариосто, ибо литература начинается мифом и заканчивается им.